правда так говорят? Именно так и говорят. Болтают, что ты 3 раза с мзимами встречался и жив остался. Мало того, награду за это отхватил, назло твоим недоброжелателям. Да неправда это, нет у меня никаких недоброжелателей. Не было бы, сюда бы не отправили. Впрочем, не хочешь, не рассказывай. А везунчик ты точно, тобой даже главный умник поинтересовался. А ему то, что от меня нужно. Ну, в такие подробности меня не посвятили. И когда только успели? Когда успели? Ты уже 2 сутки спишь. Начальство тебя потеряло. Это дамочка. И я поморщился, понимая, что встречи с ней мне никак не избежать. Вижу, ты уже успел познакомиться с нашей начальницей. Знакомством это можно назвать с большой натяжкой. Ничего не пообещала тебе отстрелить? Нет, вроде, да и у нее не получилось бы. Тогда считай, тебе повезло. Это вообще-то ее, и я достал из кармана батарею. Ты ее разоружил? Ага. Здесь ты точно погорячился. Она тебе это однозначно не забудет. А говорил везунчик. Она в целом отходчивая, но под горячую руку не советую ей попадаться. Это я уже понял. Ладно, заболтались мы с тобой, мне работать пора, а ты двигай к начальству. Оно жаждет тебя лицезреть. К ней. Нет, Шарил тебя хочет видеть. А где мне его искать? Вот схема расположения зданий, а вообще посмотри на нейросети. Тебе должен был Искин уже все скинуть. Не приходило ничего. Значит, позже придет. Скажи, я вчера не очень разобрался, Шарил здесь что, вроде СБ? Он флотская СБ и есть. Вот значит как. Они оба с сестрой в СБ служат. В смысле служат? И за что их тогда сюда отправили? А вот эта тайна, покрытая мраком. Иди уже, Шарил не любит ждать. Полученная схема привела меня к невысокому 2-этажному зданию. Нужный мне кабинет находился на 2-м этаже. Шарил оказался на месте, но как только я зашел, за мной следом в кабинет зашла его сестра и заблокировала за собой дверь. Мне это сразу не понравилось. «Садись, поговорить надо», — сказал Шарил и показал на стул у его стола. Сестра заняла место рядом с ним. Официально заявляю, это я брал временно, не пытался забрать себе, и положил батарею ему на стол. Шарил непонимающе посмотрел на батарею. Зато его сестра протянула руку и сразу забрала батарею себе. «Это что, твоя?» — спросил он сестру. «Да». «Не отвлекайся», — ответила она. «Блесс, у нас возник ряд вопросов к тебе, мне хотелось бы получить правдивые ответы на них». «Шарил, тебя ведь предупреждал капитан на мой счет, зря ты меня взял». «Что сделано, то сделано». «Расскажи, что за история между тобой и начальницей финансового управления флотом?» «Нет там никакой истории». «Боюсь, она там есть». «Мы только что получили от СБ флота обвинение». «Обвинение? Это какой-то бред». «Да нет никакого бреда. Тебя видели около ее каюты в день ее убийства, и хотя ты стер все данные с Искина каюты, специалисты СБ сумели восстановить все удаленные записи». «Вы меня арестуете». «Такой приказ поступил, но я хочу услышать, что ты скажешь в свое оправдание». «Скажу одно, я этого не делал». «Все обвинения вымышленные». «А ты с ней знаком?» «Как ты попал к ней в каюту?» «Знакомством я бы это не назвал». «Вот запись нашего знакомства». «Как видите, я никого не трогал, и она оставалась жива после моего ухода». «Вот только это произошло не в день ее убийства». «Совершенно верно». «Вам знаком этот разумный?» «Конечно». «Это начальник СБ 2-го флота». «Бывший начальник». «В каком смысле бывший?» «В самом прямом». «Он отстранен». «Был отстранен на момент нашего отлета». «Сейчас не знаю». «И почему ты спросил о нем?» «Вот запись с ним». «Во время убийства я находился в камере СБ, но, видимо, в СБ все плохо с памятью». «Опять нестыковка». «Убийство произошло раньше». «Боюсь, это у вас нестыковка». «Вот запись за все время моего нахождения в СБ». «Не мог я оттуда выйти и прикончить эту дамочку». «Никак не мог». «Я молчу о живой охране на уровне, где она проживала, и специальных разрешениях от флотского Искина для того, чтобы попасть на этот уровень». Они оба долго просматривали запись, что я скинул на нейросеть Шарилу, а я обдумывал сложившуюся ситуацию. Понятно, что все обвинения в убийстве этой дамочки — полная липа, и в то же время стали примерно понятны планы насчет меня. Меня должны были арестовать, как только я приеду в колонию. Дальше местная камера, где будут находиться уже знакомые мне личности, успевшие устроить драку по дороге к колонии. Похоже, именно об этой драке говорили колонисты, когда 2-й раз приезжали на погрузку. Тогда меня это не заинтересовало. Подумаешь, очередная драка, на корабле разные мелкие стычки практически каждый день происходили. Вряд ли СБшаники сумели что-то поменять в своих планах, но они не могли предусмотреть, что меня заберет Шарил. Это был форс-мажор для них. Скорее всего, они решили ничего не менять, просто заставить Шарила вернуть меня, а дальше — местная камера, где со мной в камере должна оказаться парочка уже знакомых мне личностей, что раньше сидели со мной в камере СБ. Эти двое однозначно прилетели не просто так со мной, и вырубающая штука наверняка при них. Собственно, эти двое уже сидят в камере в ожидании меня. Долго же им придется ждать. Из-за одного меня вряд ли кто-то погонит бронетранспортер туда, меня посадят под замок здесь. Посмотрел на Шарила, просматривающего запись. Вряд ли он вместе с сестрой в курсе происходящего, но они из СБ, а это одна контора. Может, попробовать расположить этих двоих к себе. Вот только им плевать на меня, не станут они меня поддерживать. Получат приказ и отправят. Впрочем, время у меня есть, и это хорошие новости, но есть и плохие новости. Вряд ли отсюда куда-то отправляют преступников. Нужно будет прояснить данный вопрос. Сделал себе отметку на нейросети. Что скажешь? Спросил Шарил сестру, когда закончил просматривать запись с моей нейросети. «Одна из записей однозначно подделка», — ответила сестра. «Не моя». «А за что отстранили начальника СБ?» «Не по адресу вопрос». «Ну, мысли у тебя есть на этот счет? Спросила сестра. «Мысли есть, но вы оба из СБ, и я не вижу ни одной причины делиться этими мыслями с вами, но я вам скажу другое. Забрав меня, вы вляпались по самые уши». «Это почему?» Спросил Шарил. «Потому что я уже должен быть мертв, и вы не должны были меня допрашивать. А это значит, что то, что знаю я, знаете и вы. Так что я вас поздравляю с этим. Для начала я вам покажу вот эту запись, и отправил им на нейросети запись, где капитан арестовывает меня и требует от меня, чтобы я переспал с этой дамочкой, но я отказываюсь, и тогда он меня отправляет в камеру. Вы не находите странным его требования? Допустим, но откуда я могу знать, что это не подделка?» Ответил Шарил. «Понимаю, не убедил. Тогда держите бомбу.